Глава 6. Дождь все же пролился. Вода стекала по выставленному большим зонтом куполу и лилась к соседям. Послышались возмущенные вопли от целительницы и злые от команды огневиков. Остальные с интересом наблюдали, но не вмешивались. Я бы на их месте тоже следила за потенциалом соперников, а не махала кулаками. Саша еще больше растянул зонтик, чтобы края заходили как можно глубже на территорию соседних команд. И громко произнес: «Какие эти светлые, заботливые, однако!» «И не говори», — поддержала я его, пробуя котлетку, пресноватая на мой вкус. Готовились, изучали климатическую карту княжества. Все сделали, чтобы мы ощущали себя как дома. «Шум дождя, тучки, молнии», — вторила мне мечтательная Иза. «Романтика!» «Идиоты огненные!» — прокричал кто-то из целительниц. «Уберите эту гадость! Иначе мы вам такое слабительное сварим, что вовек не выйдете из уборной!» «Мы не можем!» — проскрипел зубами высокий плечистый маг огня и сбросил с рук очередное заклинание, которое с тихим щелчком погасло, не долетев до тучи. «Они блокируют нашу магию. А нас все устраивает», — пожал плечами некромант и потянулся к чашке с чаем. Тем временем потоп начал принимать угрожающие размеры. Остальные команды отгородились от воды своими щитами, а вот огненным и целительницам приходилось туго. Девчонки просто не могли ничего поделать из-за специфики своей магии. А огненным обалдуем мешал Саша. Причем, судя по его немного расфокусированному взгляду, делать это ему было крайне тяжело. Все же на турнир прибыли не слабаки. Я покосилась на Циона. Он медленно ел, прикрыв глаза. Смаковал булочку, запивая ее маленькими глотками чая. «Считывает силу огненных», — поняла я. «Тех, кто швыряется заклинаниями. Что же, наши соперники нас недооценивают. И это прекрасно. Для нас». «Ой, девочки!» — крикнула Иза целительницам. «Если будете мстить огневикам, я вам такую травку дам, что ни одно лечебное заклинание не снимет действия, пока само не выветрится. Согласны?» — закричали из-за перегородки девчонки. «Можно к вам? Вы нас не проклянете?» «Милости просим», — приосанился Элвин и шустро подвинулся, сдвигая своей тушей всех, кто сидел по правую сторону от него. «Осторожнее!» Попытался пискнуть Карх, зажатый между крепышом Элвином и молчаливым Мстиславом, но его не услышали. Целительницы, дружно подхватив свои тарелки, перебрались к нам под купол. Стало тесно и тепло. Быстро перезнакомились и чокнулись кружками. Девушки были в зеленых мантиях, на груди у каждой красовался значок с рангом. Я обратила внимание, что ниже 4-го на турнир никого не прислали. Всего у целителей 7 рангов, но достигнуть высшего 7-го смогут единицы, потому что это уровень архимага. Так что команда в сопернике нам досталась довольно сильная. «А что вы делаете вечером?» Тут же поинтересовался Элвин у самой бойкой из них, белокурой невысокой девушки со значком целителя 5-го ранга на груди. «У меня свидание». Тут же ответила она и, увидев огорчение в глазах здоровяка, добавила с хитринкой: «С одним темным пиромантом». Элвин выпятил грудь и засиял. Аннет возвела глаза к потолку и вздохнула. «Все, мы распушили хвосты». Пробормотала тихо, но ее услышали. «У тебя есть дракон, не мешай остальным получать от жизни удовольствие», — глубокомысленно изрек Ларм, ощупывая взглядом гостей. «Он куда смотрит? На кого? Это что еще за заинтересованные взгляды?» За столом стало как-то многовато людей, и я решила, что у хорошего понемножку. А то уведут у меня некроманта, с кем я тогда буду инициироваться? «Спрячь», — шепнула я Изабелле, когда подруга развернулась, закрывая меня спиной, незаметно щелкнула пальцами, отправляя проклятие на все заклинания в радиусе 5 метров. Щелкать пальцами было совершенно не обязательно, но мне нравилось. Это придавало действию какую-то реальность, что ли. Просто пожелать без сопровождения своих мыслей действиям было странно. И мне всегда казалось, что Малефик из меня никакой, и в этот раз ничего не получится. А так я вроде что-то делала, а не просто меняла мир вокруг. Купол над нашими головами исчез с тихим зловещим шелестом. Тучи распались туманом и испарились. Вода собралась в тонкий ручеёк и потекла к вазонам с цветами. «Да чтоб вас!» — раздался негодующий голос Даррена Стейнера. Я оглянулась и застонала. Вместе с магией огневиков исчезла вся магия в радиусе моего проклятия. Стены в зоне команд облезли, являя нам унылый серый цвет. На скатертях появились пятна, лопнуло несколько ваз. Видно, их зачаровывали студенты в расчете избежать наказания за разбитую посуду. Но это было только началом. Со всех сторон стали раздаваться возгласы и крики. «Эй, у меня все шпоры развеяло! Какая сволочь превратила пиво в чай! Я с таким трудом его преобразовал! Гля, а у нее веснушки!» «У меня перстень пропал. Тот, что тебе Марк подарил, а я говорила, что это подделка. Вон таракан побежал, лови, это оно!» «Упс», — произнесла Аннет, указывая вилкой на убегающих из зала девушек. У кое-кого лицо поплыло, а кое-кто дырявые чулки носит. «Фу, такими быть! Вы за все ответите, темные!» Нас окружили негодующие светлые, под предводительством высокого брюнета в стильном сером костюме. Он угрожающе вертел в пальцах ритуальный нож, явно артефакт, и бросал на Ларма очень нехороший взгляд. Это у него пиво превратилось в чай. Целительницы быстренько перебирались за свой стол, на прощание пообещав полечить нас после расправы или похоронить с почестями и носить цветы на могилке. «Да они мне нравятся все больше. Мы же встали и приготовились драться». На руке Джорита вспыхнул и погас ядовитый туман. Элвин быстро засунул в рот остатки макарон и зажег черный огонь. Саша шевелил губами, беззвучно призывая духов. Карх нагло усмехался и разминал пальцы. И только Цуань-кун и Мстислав Сорес были спокойны и безмятежны. Один потому, что в бою от него мало прока, а второй потому, что в бою он один справится со всеми возмущенными. Но анимаг — секретное оружие. Рано ему показывать своего зверя. «И что тут происходит?» — прогремел над нашими головами голос демона. «Ларм Джорит, объяснитесь». «Вот же!» — прошипела Иза и тяжело вздохнула. «Попались». Выбитый на подкормке мозгу устав заставил нас подскочить и вытянуться в струнку. Рядом заржали светлые, но плевать. Без жесткой иерархии и дисциплины от княжества давно бы ничего не осталось. Силами отряда под моим командованием была проведена разведка боем и отработаны навыки групповой защиты. Бодро отрапортовал Ларм и застыл, преданно глядя в глаза декану. «И кто победил?» — поинтересовался с угрозой в голосе стоящий рядом с демоном ректор Светлой Академии. «Команда целительниц, ваша светлость». Демон саркастически поднял бровь. «Как ты это определил?» «Тактическое отступление, совершенное по всем правилам боевого искусства. Ни одного раненого и пострадавшего, полностью сохранены магические резервы и имущество. Что нельзя сказать о команде огненных магов, которая также участвовала в учении. Разрешите добавить, мэтр Водин?» Громогласно обратился к демону Элвин. Декан кивнул. «Девушки из отряда целительниц умудрились не только ничего не потерять, но и унести с собой трофеи». «И какие же?» «Нашу пайку». С выражением тупого солдафона на благородном лице гаркнул Элвин. Целительницы захихикали, ректор усмехнулся, а подошедший куратор огненных нахмурился, бросая на подопечных такие взгляды, что сразу становилось понятно. Кого-то ждет непростая ночь, наполненная тренировками и мозговыносом. «Ларм, полный отчет ко мне на стол через 10 минут». С ласковой улыбкой оголодавшего дракката произнес наш декан. «Остальным разойтись по комнатам и до утра носа не высовывать». И не тише здоровяка Элвина рыкнул. «Исчезните». «Есть исчезнуть», — дружно ответили мы. Легко отделались. Так и знала, что из-за парочки идиотов мы не сможем попасть на вечеринку. Психанула Анетта и первая направилась к выходу. Изабелла катила Карха презрительным взглядом, словно это он был виновен в случившемся, и подхватила меня под руку. «Пошли отсюда, пока демон не решил, что нам нужно все здесь убрать. Раз так, по шесть». О том, как умеет наказывать наш декан, я знала не понаслышке, поэтому передернула плечами и поспешила за подругой. Уже на выходе нас догнал голос ректора. «Стейнер Даррен, как куратор темных, ты должен был предотвратить конфликт. За наказанием зайдешь после ужина». «Как скажете, ректор», — спокойно ответил дракон. Раздражения в его голосе я не услышала, или ему все равно, или он хорошо умеет держать лицо. «Ну вот, из-за вас накажут моего парня». Анетта попыталась испепелить меня взглядом. «Всегда знала, что от тебя и Найнер. Одни проблемы. Выскочка». «Смотрите, темных девочек обидели», — пропел знакомый голос. «Не пускают погулять в компании мальчиков. Спать отправили. Детское время, да?» К нам навстречу шагнула подружка Даррена в компании трех девушек. Все симпатичные, все старше нас и одеты очень хорошо. Я бы даже сказала, роскошно. У нас так на балы одеваются. «А вы, я вижу, только из кровати выбрались. Чужой. Пижамки переодеть забыли». Сладким голоском ответила Анетта, презрительно кривя губы. «Уйдите с дороги, неудачницы». «Девушки, не ссорьтесь», — приобнял Зефирку за талию, нагнавший нас Карх. «Мальчиков на всех хватит». «Пф», — вывернулась Анетта и зацокала с такой решительностью, что я услышала в стуке каблуков звучание похоронного марша. Мы обошли группу старшекурсниц, и вот тут я услышала тихий злой шепоток. «Как они могли поспорить на этих образин? И кто из них фея? Кого мочить первый?» Шепот был едва слышный, и если бы не мой особый обостренный слух, я бы ничего не смогла разобрать, а так... Очень интересная тема для размышлений. «Эй, темные, подождите!» Нас догонял менталист Кьяртен Лоу. «Что ему нужно?» Засуетилась Изабелла и начала поправлять юбку. «Что это с ней? Неужели ей приглянулся этот дракон?» «Хм, мне он тоже понравился. Как бы нам ни столкнуться в своих интересах. Терять подругу из-за парня не хочется, но мне нужно присмотреть жениха. И пока Кьяртен единственный, кто не вызывает у меня отторжения. И дар его очень пригодится моей семье. Ну а на кого еще смотреть? Не на Стейнера же». Наследник Светлой Империи. «Отец, я познакомился со всеми девушками, прибывшими на турнир. И с темными тоже. И не могу понять одного. Среди темных ведь нет ни одной Ариста с чистой кровью. Не воспримет ли драконья аристократия наш брак мезальянсом?» «Ты не прав», — спокойно ответил император. Он сидел в своем кабинете за рабочим столом и выглядел немного устало. Переговорное зеркало стояло достаточно далеко от императора, поэтому наследник мог видеть не только отца, но и часть заваленного бумагами стола. «И в чем я не прав?» Император достал из-под бумажного завала тонкую папку и открыл ее. Быстро прочитал, освежая в памяти содержимое. «Анетт — дочь самого богатого человека в этой части света. В его руках сосредоточены финансы не только темного княжества, но и нескольких наших банков. Он владеет акциями различных предприятий по всему континенту. Поверь, он богаче многих драконьих семей. Возможно, даже нашей. Не в золоте, конечно, но во вложениях, имуществе и паях. Мать Анетты — старого, но угасшего рода. По матери она достаточно родовита, чтобы стать императрицей. А введение в семью ее отца позволит нам контролировать финансовые потоки княжества». «Не совсем», — скривился император. «Все же сыну еще учиться и учиться тонкостям управления. Ну да ничего, времени для этого у них достаточно. Но влиять на кое-что мы сможем». Он переложил листы в папке. «Изабелла Таралли, дочь главы купеческой гильдии. Не так богата, как Аннет, но ее приданное ценно не деньгами, а связями среди нелюдей. Пушнина от орков, драгоценность от гномов, эликсиры от эльфов. Но даже не это главное. Главное — это ее мать. В характеристиках, которые ты мне передал, ничего о матери нет. Слишком ценная информация, чтобы доверять ее бумаге. Император опять замолчал. Наследник очень не любил такие многозначительные паузы, но всегда подыгрывал отцу. Так что с ней не так? Ее мать — чистокровная эльфийка. А как ты знаешь, по женской линии таланты эльфов передаются только во втором поколении. Дети-целительницы будут очень сильными магами жизни. Насколько сильными? Наши предсказатели утверждают, что с вероятностью 99% они смогут достигнуть уровня архимага. Принц присвистнул, чем вызвал недовольство отца. Прости. Никогда не слышал, чтобы среди магов жизни были такие высокие ранги. Задумчиво произнес наследник и потер подбородок. Среди эльфов это норма. Среди людей не встречается. Закончил император и взял третий лист. Почти пустой. Джессика и Найнер. Темная лошадка, не так ли? Все, что удалось найти нашим шпионам, это приют, в котором она росла до поступления в академию. Но в нем полностью сменился персонал, и никто не помнит, откуда взялась эта девочка. У нее хороший потенциал. Сильный алхимик. Постарайся достать ее кровь на анализ. Наследник кивнул. И помни, что на осеннем балу нам представят наследницу княжества. О ней тоже мало известно. Кроме того, что она слабый маг и обучается на дому. Хитрый князь даже ее современный портрет не выслал. Заявил, что он не хочет заранее настраивать девушку на принятие решения. А желает, чтобы она выбрала сердцем. «Брак по любви», — удивился наследник. «Это шутка? А если она выберет конюха?» «Темные», — скривился император. «Что с них взять?» «Совсем одичали в своих болотах. Окончательное решение я с тебя спрошу после бала. Но предварительно определиться стоит заранее». Наследник кивнул. Он уже определился, но хотел еще кое-что проверить. «Я должен выбрать только среди темных?» «Пожалуй, нет». На мгновение задумался император-отец. «Как я уже тебе говорил, это предпочтительно, но не более того. Брак поможет закрепить наш дружественный договор с темными. Но это не обязательно делать тебе». Он поднял палец. «Но семье пригодятся и фея, и маг жизни, и деньги». Наследник опять кивнул и, дождавшись, когда отец исчезнет в тумане переговорного артефакта, криво усмехнулся. Император себе не изменяет. Он хочет получить все сразу и за счет других. «Похоже, твой отец все просчитал. И даже не удивлюсь, если при формировании команд участниц его намеки были учтены». Безэмоционально прокомментировал разговор Лич. Наследник поднял голову. «А ты бы кого предпочел?» «Я?» Лич оскалился. «Конечно, темную лошадку. Ведь не просто так сиротку отправили к нам, не так ли? Знаете присказку, ваше высочество? Если хочешь что-то спрятать, поставь это на видное место». «Девушки, хотел пригласить вас на вечеринку в вашу честь. Сегодня в 9 вечера. Я зайду за вами». Кьяртен обаятельно улыбался, глядя на Изу. Я перевела взгляд на подругу. Ох, что-то мне это не нравится. Изабель всегда отличалась бойким нравом и здоровым цинизмом. Как любого целителя, смутить ее было очень сложно. но сейчас щеки подруги покрылись легким румянцем, а сама она бросала на меня умоляющие беспомощные взгляды. Я даже оглянулась, не стоит ли за моей спиной князь Сигал. Только он мог до сих пор вызвать у Изабель такую реакцию. Но ректора темной боевой академии в обозримом поле видно не было. «Боюсь, это невозможно. Наш декан дал однозначный приказ не покидать место проживания до завтрашнего утра». Решила я пояснить, потому что Анетта и Иза замерли, загипнотизированными кроликами. «Все кураторы команд приглашены во дворец на ужин с императором. А такие мероприятия всегда заканчиваются далеко за полночь. Вас просто некому будет контролировать. Соглашайтесь». Светски улыбнулся маг. Что-то он слишком настойчив. Но я не ощущала никакого ментального вмешательства. Хотя что я об этом знаю? Только теория. «Джаз, давай сходим», — шепнула Изабель, а Аннет усердно закивала головой. «Мы долго не будем». «Конечно, давайте сходим», — повторила за ней Зефирка. «Все же это в нашу честь вечеринка. Как можно оскорбить отказом? Я пойду, даже если вы останетесь в комнатах». И можно будет разузнать о споре. Но идти мне не хотелось. Интуиция орала, что это плохая идея. Я повернулась к подруге, она вздохнула и взяла меня за руку. Пальцы у Изы были ледяными. «Ненадолго, Джаз». «Ладно», — сдалась я. «Но если демон узнает, чистить картошку будем вместе». «Договорились». «Значит, в 9 я у вас», — слегка поклонился Кьяртон, развернулся на каблуках и ушел в сторону ожидавших его светлых. Стоило магу отойти, как ожил Карх. «Что это было? Какого демона вы согласились?» «Тебя не спросили», — огрызнулась Иза. «Пойдешь на нас жаловаться?» «Нет», — процедил брат сквозь зубы. «Пойду с вами. Мне не нравится ваша покладистость». «Ой, все! Закатила глаза Аннет и продолжила путь, бросив через плечо. «И оденьтесь, в конце концов, прилично. Не позорьте нас перед светлыми». Я смотрела свое платье. Вполне практичное и удобное, на мой взгляд. Хорошее повседневное платье с множеством карманов, в которых так удобно хранить всякие полезные штучки. Оно не стесняет движения и в нем удобно драться. Я бы предпочла штаны или форму. Но Иза заявила, что не стоит шокировать светлых еще больше в первый день пребывания на их территории. Все же вольности в одежде допускались только у воинов. «Он на вас чем-то воздействовал», — хмуро сообщил Карх, задумчиво глядя в спину Аннет. «Я ничего не почувствовала. На тебе защита отца стоит. Ее даже светлый император не пробьет». «Думаешь, он использовал свой дар менталиста?» «Я бы поняла, если бы это было так», — заявила категорично Иза и тут же напала на Карха. «Ты ревнуешь или завидуешь?» Брат покрутил пальцем у виска, но стойко проигнорировал выпад в свою сторону, продолжая говорить со мной. «Это не ментал, скорее эмпатия», — потирая кончик уха, произнес полуэльф. Он поделился своей уверенностью и спокойствием. «Очень опасный тип. Пожалуй, они со Стейнером самые опасные в команде светлых. Обо мне говорите. Темные предки, им намазаны тут медом. Этот откуда взялся? Он же должен быть у ректора. Нам пора». Я подхватила Изабель под руку и поспешила сбежать. Но не тут-то было. «Джаз, нам нужно поговорить». «Нет времени». «Я настаиваю. Отстань от нее, дракон». Карх встал перед светлым магом. «Девушка не желает с тобой общаться». «Тогда девушке придется общаться с дознавателями Светлой Империи», — усмехнулся Стейнер и засунул руки в карманы черных брюк. «Или со мной, или с ними. Выбирай». «С ними, конечно», — совершенно серьезно сказала я. «Предпочитаю адекватных профессионалов». С этими словами мы и ретировались. Ну и рожа у него была, когда ты заявила, что предпочтешь инквизицию. Хихикнула Иза в то время, как Карх остался выяснять отношения с драконом. Что ты могла натворить? Ничего такого, за что меня можно в чем-либо обвинить. Пожала я безразлично плечами и открыла дверь нашего домика. Меня больше волнует твоя реакция на Кьяртана Лоу. Ничего не хочешь рассказать близкой подруге?» Иза смутилась, потом вспыхнула до корней рыжих волос и отвела взгляд. «Прости». Не поняла я. «За что?» «Я знаю, что тебе нужно присмотреть жениха. Но Кьяртан, он такой... Знаешь, когда он на меня смотрит, у меня сердце начинает биться в 3 раза быстрее. И даже целительские практики не помогают его успокоить. И это с первого момента нашего знакомства. Как увидела, так и поплыла. Думаешь, он мог меня приворожить?» — испугалась она. «У тебя есть универсальный антидот? Дай мне». Я молча вытащила из кармана маленький пузырек, который Иза моментально опустошила. Постояла, прислушиваясь к себе. И разочарованно протянула. «Он все равно мне нравится». Я закатила глаза. Антидот начинал действовать через 15 минут. И Иза это прекрасно знала.